Глава 10. В том году Рождество у нас получилось как никогда великолепным, хотя мы и были как никогда бедны. По какой-то причине, оставшейся неназванной, Констанция и Розамунда гостили у нас все праздники. Они помогли маме сшить для нас самые красивые платья, какие у нас когда-либо были. И нам очень понравилось наряжать Розамунду. Ричард Куин к Рождеству совсем поправился, и папа смастерил для него дворец из «Тысячи и одной ночи» с зеркальными фонтанчиками и аркадами во дворе и куполами, раскрашенными в странные, очень бледные и очень яркие цвета. Когда мы его увидели, то лишились дара речи. А мама положила ладонь папе на плечо и произнесла: «Никакой другой отец не сделал бы такого для своих детей». Помню, несколько раз, когда мы играли с дворцом, она подходила, садилась рядом на пол и то и дело восклицала: «И как это он только придумывает такое? Как ему приходят в голову эти идеи?» Очень скоро я забыла о существовании миссис Филлипс и тети Лили. Но однажды утром мы вчетвером, Корделия, Мэри, Розамунда и я, пришли в лучшую кондитерскую в Лавгроуве, чтобы купить меренги к чаепитию в честь дня рождения Ричарда Куина. И поскольку продавщица сказала, что через минуту принесут партию розовых меренг, мы решили подождать и наблюдали за магазином позади нас, отражавшимся в зеркальной стене за прилавком. В то время действовала так называемая кондитерская лицензия, сказавшаяся на жизни пригорода. И это место оставалось островком благополучия, заставленным столиками, за которыми хорошо одетые женщины с грудами свертков на стульях склонялись друг к другу, и их неизменно огромные бюсты нависали над тарелками с крошечными сэндвичами и бокальчиками с портвейном, хересом или мадерой, и обменивались сплетнями, что взлетали к низкому потолку и превращались в птичий гомон. «Это же та тетя, которая забирает из школы Нэнси Филлипс, когда у нее идет из носа кровь?» — спросила Мэри. «Да, а вон и мама Нэнси», — ответила Корделия. «Она выглядит весьма легкомысленно». Я нашла их в зеркале. Они не щебетали. Тетя Лили облокотилась о стол и положила подбородок на ладонь, а другой рукой покручивала ножку бокала, кокетничая с пустотой. Миссис Филлипс водила пустым бокалом по скатерти, собирая ее складками. Внезапно пальцы ее крепко сжались вокруг его ножки, и миссис Филлипс откинулась на стуле, словно приняла окончательное решение. Своей смуглой кожей она по-прежнему напоминала людей из гораздо более низких слоев общества — трубочистов и шахтеров. На ней была бежевая касторовая шляпа, еще более внушительная, чем та ветряная мельница, в которой я видела ее у нас дома. А на шляпе распростерла черные крылья птица с зеленоватой переливчатой грудкой. И то, что вся эта конструкция оставалась неподвижной, свидетельствовало о крайней задумчивости ее хозяйки. Вдруг миссис Филлипс вскинула руки к мехам на своих плечах, коржетки из дюжины или около того маленьких коричневых шкурок, и сбросила их на спинку соседнего стула. Потом снова застыла без движения. «Вы не могли бы отложить для нас меренги, и мы бы тогда ушли, а потом бы вернулись за ними?» — спросила я продавщицу. Но она ответила, что их вот-вот принесут. «Миха, миссис Филлипс», — сказала Мэри, глядя в зеркало, и осеклась. «Что с ними?» — спросила Корделия. «Что это безвкусица, и так понятно». «Дело не в том», — сказала Мэри. «Они выглядят траченными». «Траченными?» — переспросила Корделия. «Нет такого слова». Мэри ничего не ответила, и Корделия разозлилась. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что они траченные», — сказала Мэри. «Говорю тебе, такого слова не существует», — кипятилась Корделия. «Когда вернемся домой, можем поискать его в папином большом словаре. но мы его там не найдем, его просто нет». «А должно бы быть», — сказала Розамунда. Мы увидели в зеркале, как горжетка соскользнула со спинки стула и упала на сиденье с отчаянием изнеженного зверя, испытывающего отвращение к своей гадкой хозяйке. Миссис Филлипс была из тех людей, кто являет собой драматический образ. При взгляде на нее в голову лезли абсурдные мысли, далекие от реальности, которые перепутывались с воспоминаниями о забытых тревожных снах. Ее меха не могли ничего думать о ней, и все же нас охватило смутное беспокойство, и мы стояли рядом с грудами пирожных и препирались о том, нужно ли придумывать новые слова или тех, что есть в языке, достаточно для описания всего происходящего. Примерно через неделю Розамунда, Мэри и я играли после чая с Ричардом Куином на полу в гостиной. Мы немного грустили, потому что Розамунда гостила у нас последний вечер. Ей нужно было возвращаться домой, так как через 2 дня начиналась учеба. Мама и Констанция сидели у огня. Констанция что-то штопала для нас напоследок, а мама сравнивала аппликатуры в 2 разных изданиях бетховенской сонаты, вызывавшей у нас с Мэри затруднения. Мы поставили арабский дворец на пол и увлеченно ссорились из-за подробностей истории, которую папа рассказал об одном из двориков, когда вошла Корделия. В тот день она играла на концерте и еще не успела переодеться в домашнюю одежду. «Знаете, что я услышала на выступлении?» — спросила она, стоя в дверях и стягивая перчатки. «Отец Нэнси Филлипс умер. Он умер сегодня ночью». Мы умолкли. Только Ричард Куин продолжал рассказывать историю, но и он перешел на шепот. За время нашего короткого знакомства я хорошо рассмотрела и расслышала все, что делал и говорил неугомонный мистер Филлипс. Но сейчас, к своему удивлению, обнаружила, что его поступки и слова стали видеться совсем в ином свете. Впервые я осознала чудо, которое происходит с умершими, делая их правыми, даже если они ошибались. Мне захотелось посидеть перед камином у маминых ног. Но, встав, я увидела, что мама уронила нотные тетради на пол, а Констанция положила штопку на колени. И они, не произнося ни слова, смотрели друг на друга. «Хочу пить», — сказала я. Розамунда вышла вместе со мной, и мы спустились на кухню. Кейт сидела за столом, разложив перед собой Daily Mail и читала очередной кусочек романа. Мы взяли с буфета чашки и наполнили их водой из-под крана. В детстве вкуснее пить воду из чашек, чем из стаканов. А когда повзрослеешь, наоборот. «Папа Нэнси Филлипс умер», — сказала я Кейт. Я знала, что она запомнила его, когда он стоял на крыльце и хотел съездить за врачом для Ричарда Куина. Но она бы в любом случае знала о нем все. Мы подробно рассказывали ей про девочек из школы, и она помнила всех. «Ах, бедняга», — сказала она. «Но скоро он обретет покой, и все грядущие невзгоды минуют его». Мы с Розамундой допили воду, а Кейт сложила Daily Mail. В подвальные окна заглядывал пожелтевший от легкого тумана январский вечер. Где-то на улице, там, где стояли маленькие домики, играла шарманка. «Хотите отнести шарманщику Пенни?» — спросила Кейт, нащупывая в своих широких юбках карман. Я покачала головой, глядя на нее поверх края своей чашки. «Ты очень добра, но мне что-то не хочется. Только если ты не считаешь, что шарманщику сейчас очень нужен Пенни», — ответила я. «Нет», — сказала она, — «это подождет до следующего раза». Мы сполоснули чашки и не знали, чем заняться дальше. «Сегодня у нас на ужин стовис», — сказала Кейт. «Буду рада, если вы порежете картошку. Можете сесть у очага». Остаток вечера мы провели, выполняя это и другие поручения, которые она для нас придумывала. Мэри, не знавшая Филлипсов, могла и дальше играть с Ричардом Куином. А мы — нет. Я была озадачена тем, что, судя по множеству признаков, маму и Констанцию очень сильно огорчила новость о мистере Филлипсе. Мама видела его всего несколько минут, а Констанция и вовсе никогда. И обе они знали о смерти больше, чем прочие люди. Однако, когда мы на следующий день пришли из школы, и за ужином Корделия сообщила, что Нэнси сегодня не было на уроках, и, по словам учителей, ее не ждут в школе до похорон, мамино лицо исказилось, словно от боли. Но и у меня при мысли о миссис Филлипс болел лоб, и я видела внутренним взором ее пугающий образ в виде карты из колоды землистого цвета на темном фоне. В центре карты находилась ее тугая талия, сверху плечи, такие же широкие, как и подол, расширяющийся к низу юбки. А жадное лицо было тут и там, сверху и снизу. Ее жадность проявлялась повсюду. Тем вечером, когда мы вернулись из школы, я, как нас приучили, сбегала наверх, сменила выходную одежду на старое платье и передник и вымыла руки. А потом поспешила вниз, чтобы успеть отработать гаммы и арпеджио перед чаем. На повороте лестницы я посмотрела вниз на освещенную прихожую и увидела, как из гостиной выходит мама. Наверное, она услышала, как в двери повернулся папин ключ, потому что он как раз входил. Она робко поздоровалась с ним, и голос ее сорвался. А это значило, что в последний раз, когда они виделись, папа был не в духе, и она давала ему шанс снова стать добродушным. Но он, хоть и не выглядел сердитым, не ответил на ее приветствие, а вместо этого обеспокоенно спросил. «Отец девочки, которую знают дети, тот, что на днях умер, его звали Филлипс?» «Да», — ответила мама, вздрогнув. «Он жил в Лаврах, на Сент-Клеменс-авеню?» «Да, да», — ответила мама. Папа протянул ей вечернюю газету. «Выписали орден на эксгумацию. Будет проведено расследование». Незнакомый мужской голос у них под ногами произнес. А его благоверный и след простыл. Удрала. Я бегом спустилась в прихожую, и мы втроем уставились через открытую дверь на лестницу, ведущую в подвал. Снизу на нас, задрав утопающие в тени лица, смотрели Кейт и Портомой. «Его благоверный и след простыл. Удрала», — повторил он. Мама сказала папе, «Поезжай, сейчас же поезжай. Там девочка и ее бедная тетя. Привези их к нам, если они захотят. Ты же знаешь, как ужасны люди». «Да, да», — ответил он. «Но сначала мне нужно подняться и переодеться во что-нибудь приличное. Там будет полиция». Он надел пальто получше, чем то старое, что было на нем. Мама заставила папу купить его, а мы помогли выбрать материал по образцам. Хорошая одежда так шла ему, что мы обожали, когда он обновлял гардероб. Очень скоро он снова спустился, и мама сказала, «Спасибо, дорогой. Имей в виду, что он действительно был совершенно невыносимым человеком. Но, разумеется, это не оправдание». Входная дверь закрылась, и она крикнула вниз в подвал. «Вы еще здесь?» «Я просто хотела поблагодарить за то, что вы нам рассказали. Вы оказали нам большую услугу. Кейт, подай Мэри и Корделии чай и скажи им, что к нам, возможно, приедут Нэнси и ее тетя Лили. Пусть будут к ним подобрее, потому что...» Она растерянно замялась. «Скажи это, потому что люди плохо говорят о маме Нэнси». И она испугалась и убежала. «Ну, так и есть», — сказала Кейт. «Пока ты накрываешь чай, мы с Роуз постелим им в моей комнате. А ты, как будешь готова, поднимись и помоги мне поставить раскладушку для меня в комнате Ричарда Куина. Одна я не справлюсь». «Мэм, спешить некуда», — сказала Кейт. «Они же не захотят лечь спать прямо с порога. У нас впереди еще целый вечер». «А что я предложу им на ужин?» — горестно воскликнула мама. «Видит Бог. Мне так давно приходится закупаться лишь на день вперед, что я и забыла, как живут другие люди. Они будут ждать лакомств, которых у нас в доме нет. Они наверняка привыкли к позднему ужину с супом, со сливками, с желе или пирогом после главного блюда и с фруктами. Как же ужасно! «А тебе-то что?» — решительно спросила я. «Да ведь девочке все это будет так непривычно», — ответила она. «Сначала она потеряла отца, потом к ним заявилась полиция, а теперь она вынуждена переехать в чужой бедный дом». «Но все это она поймет только завтра», — сказала Кейт. «Сегодня они наверняка выбиты из колеи. Что им нужно, так это яйца пашот и чай». Но мама поднялась наверх и стала рыться в потемках в бельевом шкафу, бормоча. «Когда-то мои простыни были хороши, но теперь все они такие старые. Кажется, у нас остался только один незалатанный комплект постельного белья». Когда мы застелили два спальных места в маминой комнате, а Кейт после недолгого боя одолела раскладушку в мансарде Ричарда Куина, мы спустились в столовую, где Мэри и Корделия продолжали пить чай, сидя бок о бок и внимательно читая разложенную перед ними на столе вечернюю газету. Они подняли серьезные лица, и Корделия спросила: «Значит, они думают, что мама Нэнси убила ее папу?» Мы довольно много знали об убийствах, главным образом потому, что читали о некоторых знаменитых делах в переплетенных томах журнала «Темпл Бар», стоявших у папы в кабинете. Так мы знали все про Констанцию Кент, которая убила своего маленького сводного брата, а призналась в этом только несколько лет спустя в сестринской общине в Брайтоне. Сложно было не представлять ее в монашеском одеянии, когда она, забрав мальчика из кроватки, несла его по коридору в уборную во дворе. Хотя в то время ей, разумеется, было всего 16. А еще на каникулах мы иногда ездили на омнибусе в другую часть Южного Лондона, чтобы погулять по малознакомому парку. И проходили мимо виллы с башенкой в итальянском стиле, где мистер Браво, его златокудрая красавица-жена и молчаливая чопорная вдова, ее компаньонка, жили в непростом союзе, пока он не умер от отравления. «Да», — ответила мама, — «вы же знаете, что вам нельзя читать за столом. Разве что папины статьи, которые только вышли в печать». Мэри и Корделия оторвались от газеты, но она осталась лежать на столе. Мама налила мне и себе чаю, но пить не стала. «Ах, бедная, бедная Нэнси!» — произнесла Корделия. «Мы не сможем хорошо о ней позаботиться», — сказала мама. «Ей у нас не понравится. Она и не представляет, что некоторых людей преследуют неудачи», — добавила Мэри. «Но почему она едет к нам?» — спросила Корделия. «Мне всегда казалось, что у других людей полно родни и друзей, которые могут им помочь». «Нет, другие семьи так же одиноки в этом мире, как и мы», — сказала мама. «Все начинается с сущих пустяков». Через минуту она добавила: «А это не пустяк». Мы посидели молча, а потом мама сказала, что мне лучше сейчас же сесть за упражнения, чтобы успеть как можно больше, пока они не приехали. В гостиной Ричард Куин играл на каминном коврике со своим новым дворцом. Мама разрешила ему остаться, но добавила, что когда вернется папа с друзьями, ему придется уйти. А потом села у окня и стала слушать мои гаммы и арпеджио. «Роуз, ты еще даже не в начале пути», — сказала она наконец. «Ты начинаешь играть легато, а потом, стоит тебе отвлечься, твое легато перестает быть легато и становится грубым, как махровое полотенце. Но когда ты велишь своей руке играть легато, она должна делать это до тех пор, пока ты не скажешь ей прекратить, даже если ты в это время считаешь ворон». Потом я взялась за сонату Бетховена ре-мажор из 10-го опуса, и когда добралась до 22-й цифры первой части, мама воскликнула: «Роуз, ты музыкально отсталая. Ты забыла, что я говорила тебе? Ты должна играть верхнюю фа диез хотя ее и нет в нотах. Бетховен не написал ее, потому что ее раньше не было в диапазоне фортепиано. Но он ее слышал у себя в голове. И ты не поняла ни одной ноты из того, что играешь, если не знаешь, что он слышал именно ее. Потом, когда я добралась до второй темы, она воскликнула. «Ты играешь как идиотка. Слава богу, ты все-таки не такая бестолочь и не играешь тот форшлаг как короткий. Но и как длинный ты его тоже не играешь. Он должен ложиться четко в четверть, иначе полтакта не попадут в ритм четырех нисходящих нот». Потом, когда я добралась до синкопированных октав, она простонала. «Неужели ты не понимаешь, что хотя слабые доли дублируются левой рукой, они должны оставаться слабыми, а сильные — сильными, но при этом все играется пьяно? С тем же успехом я могла бы учить шимпанзе». Нехарактерная мягкость ее замечаний меня встревожила. Мама была сама не своя, иначе бы я, несомненно, услышала, что Бетховен не узнал бы тот кошмар, в который я превратила его произведение, что я понаделала ошибок, которых не совершил бы никто, в ком есть хоть капля музыкальности, и что она винит себя за то, что поощряла меня играть. Но обычная энергичность вернулась к ней, когда папа привез тетю Лили и Нэнси. Из-за одежды, которую в те времена носили женщины, любая трагическая сцена неизбежно превращалась в гротеск. Тетя Лили выглядела как мокрая курица. Мы видели таких из поезда на задних дворах домов, когда подъезжали к одной из станций Лондона. Веки у нее были красные, ноздри тоже, а переносица блестела, словно клюв. Под зимним пальто на ней оказалась блузка из дикого шелка с высоким воротником. Одна из поддерживавших его тонких костяных пластин сломалась и торчала под углом. Создавалось впечатление, что кто-то пытался разделаться с тетей Лили так, как разделываются с курами, свернув ей шею. Сегодня она имела полное право выглядеть некрасивой, убитой горем и похожей на курицу. Но мода того времени превратила ее в нелепую клоунессу в шляпе размером с чайный поднос, которая кренилась, подрагивала и колыхалась так же часто, как сама тетя Лили, то есть постоянно. Подавленная, она воткнула булавки кое-как, и теперь шляпа так и норовила соскользнуть. И руки тети Лили взлетали и неуклюже поправляли ее. И этот жест даже ей самой казался неловким и беспомощным, так что она пыталась придать ему изящество, оттопыривая мизинцы, которые при этом хрустели. Она никак не могла перестать говорить, хотя было видно, что папа, стоявший возле нее с лицом мрачным, как у полицейского, мечтает, чтобы она помолчала. Она спросила маму, действительно ли та хочет, чтобы они у нее погостили. Подумала ли она о последствиях, что за домом установят наблюдение, всюду будут сновать полицейские, один из них даже ходил по проулку в дальнем конце их сада. Хотя это и неудивительно. Вы понимаете, бедняжка Куинни и все такое прочее, но они и сюда тоже придут. Мой отец твердо сказал ей, что уже уладил дела с полицией, но она не слушала, а продолжала суетиться, и изо рта ее тянулась, запутываясь в клубок, бесконечная нить слов, между тем, как Нэнси ждала рядом с полузакрытыми глазами, словно заснула стоя. Пока тетя Лили говорила без умолку, вполне можно было поверить, что она сестра миссис Филлипс, хотя до тех пор казалось, что между ними нет ничего общего. Нет, она не стала угрюмой, крупной и пугающей, а по-прежнему была бесцветной, невзрачной и хилой, и стремилась всем угодить, хотя давно не надеялась на успех, и не без оснований. Но в ее размышлениях о безрассудном побеге сестры слышалась такая же безрассудная сила. Она не просила нас пожалеть ее и Нэнси. Она расправила крылья и парила над полем своего горя. И ее неистовый голос рассказывал всю правду о том, что она видела. Вчера вечером все слуги ушли. Они никогда не любили Куинни, та была к ним слишком строга. А когда в одном из своих припадков ярости сама взялась за работу и показала им, что к чему, то справилась слишком хорошо. Они поняли, что в молодости ей самой приходилось трудиться, и потеряли к ней всякое уважение. Тетю Лили и Куинни выдала их страсть к полировке. Тетя Лили призналась, что она и сама такая же. Полировка, полировка и еще раз полировка. Стоит ей увидеть медь, и она ничего не может с собой поделать. Это входит в привычку, когда заботишься о том, чтобы вокруг все сияло. И те девицы догадались. Рано или поздно они всегда догадываются и едва ли не говорят тебе об этом в лицо. Странное дело. Мистер Филлипс сразу же переехал, но люди все равно каким-то образом узнали. Когда разразилась беда, эти потаскухи остались только до вечера, чтобы не торопясь собрать вещички. Она бы обыскала их сундуки, наверняка те изрядно потяжелели, да у нее не хватило духу. «Сердце кровью обливается», — произнесла она голосом, сорвавшимся на писк. И папа придвинулся и положил дрожащую от неприязни ладонь ей на руку. Но это ее не остановило. «Сердце кровью обливается», — продолжала она. Куинни сбежала посреди ночи, не сказав ей ни слова, так что она не смогла ее предостеречь. Никто не знает, как она сбежала. У садовой стены возле беседки нашли тачку, но в проулке с другой стороны стоял полицейский. Должно быть, до самого конца проулка ей, статной красавице, пришлось красться, как кошки, поверху стены, а потом она спрыгнула в сад углового дома и, пока никто не видел, вышла за ворота. Куинни не знала, что такое страх. Тетя Лили часто говорила ей, что надо быть благоразумнее. Тетя Лили хотела предостеречь ее, чтобы она не возвращалась в Саутгемптон. Они обе оттуда родом, и она наверняка направится туда. С тех самых пор, как Куинни узнала, что мистер Мейсон получил должность в Ост-Энде, в тот же день, как услышал, что Гарри умер, она была сама не своя. А потом, после того, как пришел тот бородатый инспектор и стал задавать все эти вопросы, она превратилась в какое-то бессловесное животное. Не могла говорить и не понимала человеческую речь, а только смотрела в одну точку и вела себя по-звериному. Она точно вернется в родной город. Но, разумеется, бородатому инспектору известно, откуда они обе родом. Прямо он этого не сказал, но он все знает. Мама, которая раз 10 пыталась заговорить, но оставалась неуслышанной, взяла правой рукой мою правую ладонь, левой — левую ладонь Нэнси, потом положила ладонь Нэнси на мою и круговым церемониальным жестом велела нам выйти из комнаты. «Слушай, эти взрослые вообще умеют разговаривать?» — спросила я в коридоре. Нэнси хихикнула и сказала. «Папа говорит про тетю Лили, что ему так и хочется накрыть клетку платком, а нельзя». Потом она вспомнила, что отец умер, и заплакала. Я вытерла ей слезы и отвела ее в столовую. Чай уже убрали, и Мэри с Корделией делали уроки. Они сказали «Привет, Нэнси», и я пошла за своими учебниками. Когда я вернулась, они рассказывали ей какой-то смешной случай, приключившийся в школе во время молитвы, и я сделала арифметику и алгебру. Потом Нэнси слушала, как Мэри и Корделия повторяют французские и немецкие глаголы, но время от времени поднимала глаза от страницы и уныло осматривала комнату. Она положила руку на сиденье своего кресла и оторвала один из кусочков от потертой, облупившейся кожаной обивки. Ее взгляд, полный сомнения, скользнул по нашим лицам. Видно было, что она слышала, как другие девочки в школе называли нас странными и очень бедными. Она почувствовала себя не в своей тарелке еще раньше, чем предсказывала Кейт. Возможно, потому что любые впечатления сразу проникали в ее скудный разум и вольготно обустраивались там. Наша семья не на шутку ее напугала. У нас с ней было так мало общего, что мы с Мэри восхитились находчивостью Корделии, когда та додумалась сказать, что мы все мечтаем о таких же длинных, густых, белокурых и ухоженных волосах, как у Нэнси. Судя по ее реакции, она считала, что именно такими замечаниями и обмениваются здравомыслящие люди. Она с улыбкой поправила бант и ответила, что ее волосы, наверное, выглядят ужасно. Ей всегда моют голову перед первым днем занятий, но в этот раз такой возможности не было из-за папы. Голос ее угас, и Мэри тут же предложила: «Давайте помоем волосы. Нам как раз пора это сделать». «Какая хорошая идея», — сказала я. «Пойду спрошу у Кейт, есть ли в доме каштаны». И Нэнси воскликнула: «Как? Вы моете голову каштанами?» Мы все покатились со смеху и объяснили, что смеемся не над ней, а надо мной, потому что я заговорила о каштанах, прежде чем мы рассказали, что в нашей семье зимнее мытье головы — это своего рода вечеринка. На самом деле и Мэри хотела подбодрить страдающую гостью, разделив с ней одну из главных наших радостей. Обычно мы шли в ванную с чайниками горячей воды и мыли друг другу волосы, а потом спускались в гостиную, и Ричард Куин, которому по такому случаю разрешалось не ложиться допоздна, помогал нам их сушить, растирая наши головы горячими махровыми полотенцами, что ему очень нравилось, потому что, по его словам, это была единственная возможность поиздеваться над своими жестокими старшими сестрами. Одновременно мы жарили на углях каштаны и ели их очень горячими, запивая ледяным молоком, которое заранее выставляли за окно охлаждаться. Все это мы объяснили Нэнси, и та не без гордости сказала, что в последнее время мама во избежание хлопот водила ее в большую парикмахерскую на Хай-стрит напротив Бон-Марше. Но раз уж мы все это затеяли, пути назад не было. Так что я спустилась на кухню и узнала, что у Кейт много каштанов, и попросила ее поставить их вариться. Потом сказала Ричарду Куину, что мы собираемся мыть головы. А потом снова поднялась и увидела, что папа стоит у входной двери и разговаривает с полицейским. Я пошла в гостиную спросить маму, можно ли нам прийти попозже и посушить волосы, и увидела, что она и тетя Лили молча сидят у огня. Мама выглядела очень усталой. Тетя Лили только что сняла свою шляпу и положила этот огромный диск на фортепиано. Его поля выступали над крышкой спереди и сзади. Сама тетя Лили склонилась над огнем, и ее руки доставали из волос гребешки, заколки и шпильки, затерявшиеся в спутанных светлых кудрях. Когда я вошла, она подняла глаза и сказала с прежней игривостью: «А вот и наша смышленая деточка». И в ее обычной улыбочке сверкнули выступающие вперед зубы. И так же ярко свет отразился от ее покрасневшего носа и слез на щеках. Не успела я задать маме свой вопрос, как она произнесла: «Кто там пришел?» Я ответила, что полицейский. И тетя Лили сказала: «Возможно, у него есть новости». «Но», — вздохнула она, — «может и нет. Надо полагать, теперь полиция будет заявляться по каждому пустяку во веки веков. Аминь». Она обхватила ладонями свои обтянутые юбкой костлявые колени и уставилась на огонь, словно пыталась прочитать в нем новости. У меня возникло ощущение, что слова ее часто были неискренними, как в популярной песенке, и с тем же успехом она могла бы спеть «Жимолость и пчелу». Но иногда она, подобно моим родителям, говорила прямо о том, что на самом деле думает и чувствует. Вернулся папа. «Мисс Мун», — сказал он, — «полицейский передал сообщение от семейного адвоката. Тот послал его в Лавры через полицейское управление». Мир в то время так сильно отличался от нынешнего, что телефона не было даже у Филлипсов. Как выяснилось, адвокат связался с братом мистера Филлипса, жившим в Ноттингеме, и тот поедет завтра в школу-пансион на Южном побережье, где учится брат Нэнси, и заберет его в Лондон. Потом уладит различные дела, возникшие в связи с недавними печальными событиями, а еще через пару дней заберет к себе и Нэнси. Было странно слушать новости о передвижениях людей, которых мы не знали, живших в местах, где мы никогда не бывали. Как если бы города, отмеченные на карте, начали кричать и истекать кровью. «Я рада», — сказала тетя Лили. «Так они будут подальше от Лондона. Пожалуй, в этих провинциальных городках продают не так много газет, верно? Терпеть не могу эти ужасные крики мальчишек-газетчиков на улице. И у тех людей большой прекрасный дом и очень много денег. Дети не будут ни в чем нуждаться. Но даже думать не хочу, чего они наслушаются о своей матери. Семья Гарри с самого начала была против Куини. Я никогда не понимала, почему». Слезы, застывшие в ее глазах, потекли вновь. «Это хорошая новость», — сказала она. «Хотя я думала, что услышу что-нибудь о Куинни». Мама велела мне пойти и рассказать обо всем Нэнси, но не говорить ей, от кого мы это узнали. Я поражалась бестолковости взрослых, в том числе и маминой. Нэнси просто приняла тот факт, что в ближайшее время новости, определяющие ее жизнь, будут поступать от полицейских. Она уже покинула столовую и пошла наверх, чтобы снять блузку и юбку и переодеться в капот перед церемонией мытья волос. И я нашла ее сидящей на кровати. Она оглядывала мамину спальню так же, как и недавно столовую. Вероятно, на нее, как, пожалуй, и на большинство людей, окажись они на ее месте. Комната произвела унылое впечатление. Ведь стены были почти голыми, если не считать свидетельств прошлой славы, которые мало бы кто опознал. Увядших лавровых венков с надписями вроде «Дрезден», «Дюссельдорф» и «Вена», фотографий и дагеротипов дирижеров с автографами. «Выше нос, тебе недолго здесь оставаться», — сказала я ей. «Завтра твой дядя заберет Сесила из школы, а всего через пару дней увезет вас обоих к себе домой». «О, мой дядя! Ноттингем! Это, наверное, дядя Мэтт». Ее взгляд, блуждавший по комнате, остановился на дагеротипе с автографом, висевшим над маминой кроватью. «Брамс», — сказала я. «Он сам подарил его моей маме. Она даже не знала, что он был на ее концерте. Так что, конечно, она не просила его ни о чем. Он принес его к ней в гостиницу на следующее утро». «О», — вежливо отозвалась Нэнси, — «а кто это?» Прежде чем я успела ответить, она сказала: «Я не очень хорошо знаю дядю Мэтта. Я даже не помню, женат он на тете Нетти или на тете Кларе». «А это важно?» — спросила я. «Очень», — устало ответила Нэнси, и ее глаза снова увлажнились. Я сбегала вниз и спросила тетю Лили, на ком женат дядя Мэтт. «Не на тете Нетти, она та еще хитрюга. Я прекрасно понимаю, чего опасается бедняжка Нэнси. Все в порядке. И дядя Мэтт, и тетя Клара — очень славные люди. Не то что Нетти», — ответила она и со смешком взглянула на моих родителей, как если бы не сомневалась, что они с пониманием и сочувствием отнесутся к забавной партизанской войне в этой семье. Они любезно ответили на ее улыбку, но я знала, что они были подавлены. Когда я снова поднялась, Нэнси стояла в дверях. Я думала, она обрадуется, когда услышит, что дядя Мэтт женат на тете Кларе, а не на тете Нетти. но она просто застыла, как столб. Наконец она сдавленно произнесла: «Я не могу мыть голову». «Брось, будь умницей, это весело», — сказала я. «Я все время плачу. Мне лучше остаться одной, чтобы никто меня такой не видел», — пробормотала она. Я слышала, как Корделия и Мэри взбивают в ванной пену. Я позвала их, и когда они пришли, сказала: «Слушайте, Нэнси не хочет мыть голову с нами, потому что мы увидим, как она плачет. Скажите ей, что все в порядке». «Мы не подумаем о тебе плохо, если ты заплачешь», — заверила ее Корделия. «Мы всегда плачем, когда расстраиваемся». «Да», — сказала Мэри. «И ведь ни у одной из нас никогда и близко не случалось ничего подобного, как у тебя. Право, было бы очень странно, если бы ты, потеряв папу, совсем не плакала». «Да, это больнее, чем змеиный укус», — добавила я. «Плачь сколько угодно. Можешь делать это прямо во время мытья головы. Просто притворись, что нас здесь нет», — сказала Корделия. Но Нэнси с тревогой смотрела на трех малознакомых девочек в потрепанных капотах, которых все считали странными и которые стояли вокруг нее и уговаривали ее поплакать. «Ну, это ведь неправильно», — уклончиво ответила она. «Мы с ней действительно мыслили совершенно по-разному. Нам казалось, что девочка, чей отец только что умер и на чью мать упали подозрения в его убийстве, перенеслась в мир шекспировских трагедий. Ее резко вырвали из привычной жизни, и мы хотели помочь ей освоиться в новом мире и выплеснуть эмоции. Мы полагали, что если не позволить ей бродить взад-вперед по комнате, разражаться крупными слезами и кричать, изливая сердечное горе, во Вселенной возникнет такая же дыра, какая осталась бы после леди Макбет, если бы кто-то вырезал ее сцену с хождением во сне. Но Нэнси видела ситуацию совершенно в ином свете. Она мало что знала, но усвоила, что плакать стыдно. Возможно, ей внушили, что своим неуместным ревом она делает тяжелую участь тети Лили еще тяжелее. По этой причине она смотрела на нас с растерянным осуждением. И мы отошли. Но мытье волос прошло не так уж и плохо. Когда мы спустились в гостиную, там была только тетя Лили. Мама отлучилась распорядиться насчет ужина, а папа вошел с тремя бокалами и одной из бутылок, которые подарил ему производитель маргарина. Он спросил тетю Лили, не желает ли она хереса, а потом взглянул на этикетку и негромко произнес вежливым и отстраненным голосом, свидетельствовавшим о безразличии, что, похоже, это портвейн. Но тетя Лили сказала, что тем лучше, ведь, насколько она понимает, портвейн — безалкогольный напиток. Папа, с минуты поколебавшись, ответил: «Что ж, нет никакой выгоды в том, чтобы считать портвейн безалкогольным напитком, если ты не трезвенник», и наполнил бокал. Папа не имел в виду ничего сверх того, что сказал. Он просто обдумывал откровенно ошибочное заявление, будто портвейн — это безалкогольный напиток, и задавался вопросом, служит ли оно какой-то полезной цели или его надлежит выпалить и отбросить в сторону, подобно любым другим интеллектуальным сорнякам. Но тетя Лили не привыкла к замечаниям, не касавшимся ее лично, и его ответ привел ее в смятение. Она бросила на папу пронзительный взгляд, который стоило бы направить в сторону камина, на нас с сестрами, поскольку мы, как выяснилось много лет спустя, когда мы впервые заговорили о том случае между собой, одновременно вспомнили, как видели ее в кондитерской, распивающей херес без какого-либо отвращения к его градусу. Мы вспомнили об этом без малейшего злого умысла. Наоборот, именно благодаря этому маленькому случаю возникла наша прочная привязанность к тете Лили, поскольку мы поняли, что она на самом деле не настоящая взрослая. И ей, подобно детям, приходится постоянно защищаться от критиков, которые просят от нее больше, чем она может дать. Кроме того, в конце концов, она пришла к выводу, что наш папа хороший, и нам это понравилось». Она отвела от него взгляд и добродушно сказала: «Ах, да вы, я вижу, большой насмешник!» И уверенно взялась за свой бокал портвейна. Потом взрослые ушли, и мы заняли место перед очагом. И Ричард Куин, который всегда, с самого раннего детства, обладал даром быстро и легко расположить к себе кого угодно, позаботился о том, чтобы Нэнси почувствовала себя лучше. Нам он вытер головы так же, как обычно, причиняя ровно столько боли, чтобы мы просили пощады, и всем было весело, не больше. Но с Нэнси он обращался бережно и сказал ей, что волосы у нее красивее, чем у его сестер. В то время у него как раз начался период, когда он больше всего на свете обожал чепуху и вечно декламировал ту забавную глупую вещицу Самуэля Фута, что-то вроде: «Она идет в огород, чтобы сорвать капустный лист, чтобы испечь яблочный пирог, и в это время подходит огромная медведица, просовывает голову в лавку и спрашивает, как? Нет мыла?» По этой причине мы рассказали ему, как Нэнси подумала, будто мы моем головы каштанами. И он до того развеселился, что катался по полу от смеха, крича, что будет мыть голову скалкой, зданием парламента, запряжной лошадью, драгоценностями из короны. Вдруг Нэнси застенчиво сказала: «А я буду мыть голову железнодорожным билетом». Позже мы узнали, что она почти никогда ничего не воображала. Она ни разу в жизни не придумала ни одного животного, и это показалось нам совершенно ужасным. Она была уже слишком взрослой для игр Ричарда Куина, но ей нравилось помогать ему в них играть, и он, похоже, не озадачивал ее так, как мы. Еще ей понравилось жарить каштаны. Раньше она никогда этого не делала. У нас была специальная жаровня. Я уже много лет не видела таких в магазинах. Она напоминала совок для мусора, сделанный из проволочной сетки с очень длинной ручкой. После того, как Ричард Куин пошел спать, мы стали вести себя потише. Внезапно мы заметили, что Нэнси уснула, положив голову на сиденье кресла. Мы знали, что рано или поздно взрослые вернутся, поэтому решили просто подождать. Потом тетя Лили сунула голову в дверь. Это не пустая фраза. Она буквально остановилась за порогом и изогнула шею вокруг дверного косяка. И сказала: «Буду благодарна, если вы, деточки, кое-что для меня сделаете». А когда мы перебили ее и показали на Нэнси, продолжала: «Что ж, у бедной цыпоньки выдался длинный день. Но сначала не могли бы вы просто помочь мне и раздобыть для меня малюсенький кусочек почтовой бумаги? Ваш папа ушел в кабинет, а ваша мама сейчас с милым малышом, а мне просто нужна бумага, чтобы, как появится минутка, написать письмо». Когда мы нашли для нее бумагу в мамином столе, она сделалась до странности довольной, как будто могла теперь приступить к какому-то восхитительному занятию, которое развеет сгустившуюся вокруг нее тьму. «У вашего папы наверняка найдется марка», — сказала она. «У джентльменов всегда есть марки». Потом она разбудила Нэнси и сказала ей: «Похоже, кое-кому приходил песочный человек». Потом отвела ее наверх, а сама снова спустилась и села за стол перед чистым листом. «К слову, у меня есть кое-что, деточки, что вас заинтересует». Она порылась в глубоком боковом кармане чуть ниже пояса и достала маленькую толстую картонную коробочку. Мы встали рядом, изумляясь ее веселости, которая, как нам подсказывала наша семейная способность предсказывать будущее, была достойна жалости. И она продемонстрировала нам первую в нашей жизни автоматическую ручку. «Один американский джентльмен, который вел дела с Гарри, подарил ему такую, и Гарри пришел в такой восторг, что тоже подарил нам ручки на Рождество. Одну Куинни, одну Нэнси и одну мне. Он всегда был очень справедливым». Голос ее дрогнул от горя. Она протянула нам этот необычный предмет, чтобы мы им полюбовались, и предложила подарить такую же ручку на Рождество нашему папе. Однако, хотя мы и были заворожены, но отговорили ее, потому что никак не могли представить папу с чем-то, кроме перьевой ручки с обыкновенным лебяжьим или гусиным пером для черновиков и вороньим, как у чертежников, для чистовиков. Когда мы отошли, она обрадовалась, что, наконец, может засесть за свое письмо. Письмо это, кажется, было не длинным. Но через 20 минут, когда пришло время ложиться спать, она еще продолжала его писать. Когда мы пожелали ей спокойной ночи, она нас не услышала, но рассеянно подняла взгляд. Ее заплаканное лицо сияло от радости. Она позвала нас обратно, чтобы спросить, когда уходит последняя почта, о чем мы, дети газетчика, могли сообщить с безупречной точностью. И выглядела разочарованной, узнав, что она уже ушла. На следующее утро маме пришлось написать записку для наших классных наставниц, в которой она просила извинить нас за то, что мы выполнили не все домашние задания. Корделия и Мэри даже не прикоснулись к арифметике и математике, а я — к французскому переводу, а на историю мы только взглянули, когда ложились спать, потому что присматривали за Нэнси. Сейчас я понимаю, что домашние задания всегда представляли для мамы сложную нравственную проблему. Будучи шотландкой, она считала, что в жизни ребенка нет ничего важнее уроков. Но как музыкант понимала, что для нас нет ничего важнее музыки. А значит, домашние задания, пусть кое-как, но все-таки выполнялись. И когда писала ту записку, мама по-настоящему страдала. Это лишь незначительный пример того, какой беспорядок внесло в наши жизни одно из самых скандальных дел об убийстве эдвардианской эпохи. Я не могу перечислить все неудобства, которые терпели родители. Следует помнить, что папа женился поздно и был уже не молод. Сейчас он совершенно не жалел себя, помогая семье Филлипс. Почти до утра он писал передовицы для газеты и освобождал таким образом время, чтобы сопровождать тетю Лили в поездках в Сити по всевозможным делам, который благоразумно и заботливо убедил ее решить. Сидя у огня в капотах в тот первый вечер, мы слышали, как папа сказал ей: «Вы должны обратиться к хорошему адвокату». А когда она ответила: «О, все в порядке, адвокат Гарри очень хороший человек», мягко настоял: «Нет, вам нельзя пользоваться услугами этого адвоката. Вам нужен собственный». И когда она снова ответила: «Что ж, лично я не вижу в этом необходимости, но если вы так считаете, я послушаюсь вашего совета. Но сама-то я не стала бы так беспокоиться. Для этого будет время, когда объявится Куинни», — сказал, понизив голос: «Нет, вы должны обзавестись адвокатом, который поможет вам в ходе расследования. Если вы расскажете ему абсолютно все, он сможет помочь также и вашей сестре». На следующий день он съездил с тетей Лили в Лондон, встретился с членом антисоциалистической организации, поддержку которой выступал, и умудрился убедить этого человека, являвшегося партнером в известной адвокатской конторе, взяться за ее дело, хотя задолжал ему значительную сумму и разозлил его, позабыв явиться на организованное им собрание. Когда папа отправлялся в крестовый поход, победа в котором не сулила ему никакой выгоды, его было не остановить. Они еще не раз съездили в Лондон по просьбе тети Лили. Во всех этих поездках папа терпеливо сопровождал ее и грыз пальцы, дожидаясь в прихожей, пока она сойдет вниз в очередном вопиюще праздничном наряде, который надевала в убеждении, что таким образом отдает должное высокому социальному положению папы и его друзей. Маме удавалось хоть немного сдерживать ее стремление к шику и блеску. Помогая тете Лиле разбирать вещи, она сказала, что хотя и понимает, что у ее духов прекрасный аромат, но вынуждена попросить не пользоваться ими, пока она гостит у нас, потому что у папы странная непереносимость, и от их запаха ему становится дурно. «Как?» — огорчилась тетя Лили. «Даже от прекрасной фиалковой эссенции из Парижа? Знаете, она ведь очень хороша». «Даже от нее», — твердо ответила мама и добавила. «Видите ли, это как ненависть, которую лорд Робертс испытывает кошкам. С этим ничего нельзя поделать». Кроме того, она помешала тете Лилии вернуться в лавры за своей лучшей шляпой, напомнив, что зависть — самый распространенный человеческий порок, и сейчас лучше соблюдать некоторую умеренность, хотя бы для того, чтобы склонить общественное мнение в пользу Куинни. Возможно, та шляпа и в самом деле была элегантной, а духи — лучшим творением парфюмеров из Грасса. Ведь, несмотря на то, что Филлипсы, как мы потом узнали, вознаграждали тетю Лили за ее многочисленные труды только грошами на карманные расходы, Куинни нередко делала для сестры щедрые покупки в тех же магазинах, которым отдавала предпочтение сама. Но все предметы туалета, доставшиеся тете Лили таким образом, теряли свою элегантность в сочетании с ее костлявой невзрачностью, особенно когда она кивала и подмигивала. Так или иначе, они были обречены, ибо она с неутомимым усердием и не изменявшим ей отвратительным вкусом добавляла к образу несуразные мелкие штрихи. У ее ожерелья из эмалевых фиалок имелось два собрата. Один из анютиных глазок, а другой из маргариток. Она владела внушительной коллекцией шляпных булавок и больше всего ценила четыре из них с головками в виде херувимов с картины сэра Джошуа Рейнольдса. С белой вуалью, усыпанной черными ромбиками, она носила черные лайковые перчатки из козлиной кожи с белыми пуговками и ремешками и ажурные чулки, иногда расшитые фиалками. Если она хотела произвести особенно хорошее впечатление, то надевала розовато-лиловое буа из перьев. Когда она спускалась по лестнице, отец поднимал глаза, охватывал взглядом детали очередного ее туалета и заставлял себя медленно кивнуть и сделать неопределенно галантное движение рукой, якобы в знак одобрения. Потом он без обычной спешки открывал входную дверь, придерживал ее и ждал, пока тетя Лили выпорхнет наружу. И тяжело двигался навстречу долгому дню, который предстояло провести на глазах у всех в ее обществе. Но еще больше родители изнывали от ее болтливости. Она говорила без остановки. Каждый вечер они наливали ей в папином кабинете пару бокалов портвейна, а иногда, сдается мне, и больше. Хотя для них, приверженцев строгого воздержания, это было сродни сводничеству. Однажды я вошла и услышала, как она говорит: «С Гарри поладил бы кто угодно, кроме Куинни, но, разумеется, в мою сторону он даже не смотрел». И, судя по их сдержанным лицам, к тому моменту она уже успела выдать череду признаний, которые родителям хотелось бы волшебным образом забыть. Но не потому, что это было стыдно, а потому что иногда ее слова были слишком бесхитростными и честными для этого мира. Но чаще всего разговоры тети Лили утомляли. В ее мире молчание считалось подозрительным. Мы считали само собой разумеющимся, что если человек молчит, то он, вероятно, задумался или отдыхает, или ему попросту нечего сейчас сказать. Однако она полагала, что это признак грусти, она называла такое состояние кислым, либо обиды. В обоих случаях Долгом любого порядочного человека было развлечь несчастного приятной беседой. И тетя Лили доблестно этот долг исполняла. Наша семья оказалась особенно уязвимой перед этим диагнозом и методом лечения. Все мы нередко впадали в молчаливое состояние, особенно Мэри и папа. И никто из нас, прежде всего это относилось к Мэри и папе, не соглашался с теорией тети Лили, что кому угодно можно поднять настроение с помощью нескольких шутливых фраз, какими бы бессмысленными они ни были. Нужно только сыпать ими беспрерывно и сопровождать их смехом. Во второй вечер у нас, когда Ричарду Куину пришло время идти в кроватку, тетя Лили весело сказала, что, кажется, знает, кто готов к путешествию в Засыпляндию. Несколько лет назад мы слышали эту же шутку от Кейт, но тогда мы были маленькими и посчитали ее очень смешной. И с тех пор каждый вечер сопровождала отход ко сну похожими фразами, казавшимися ей столь же забавными. Точно так же она непременно говорила, когда отец кладет на лестницу ковер, если видела, что папа занят какими-нибудь мелкими домашними делами, например, меняет газовую горелку. И «Элис, где же ты?» если мама звала кого-то из нас, а мы не слышали. Мы понимали, что она изо всех сил старается быть милой. И это нам нравилось, хотя и очень утомляло. Однако сильнее всего родители страдали, когда их великодушие сталкивалось с душевной пустотой тех, с кем им приходилось водить дружбу. Дядя Мэтт не смог забрать Нэнси так скоро, как она надеялась, хотя и увез ее брата. И она на какое-то время осталась в нашем доме. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке. Если тетя Лили извлекала из проживания с нами много пользы, то о Нэнси нельзя было сказать то же самое. Она так боялась чужого внимания, что не могла ни пойти ни в школу, ни прогуляться по улице. И страх этот был вполне обоснованным, потому что все в округе знали статную, великолепно одетую миссис Филлипс, экспансивного мистера Филлипса на фыркающем автомобиле и бледных светловолосых мальчика и девочку, которые молча их сопровождали. Но отослать Нэнси было некуда. Партнер мистера Филлипса известил нас, что его жена с радостью заберет Нэнси к ним, но сама она так и не явилась и даже не написала нам. Мама посчитала такое поведение холодным и невежливым и не стала настаивать на этом варианте. Адвокат мистера Филлипса упоминал и о других его друзьях, которые могли бы помочь и якобы выражали доброжелательную озабоченность судьбами детей. Но и они тоже не приходили и не писали. Со временем мама и папа поняли, что, скорее всего, эти люди не привыкли наносить визиты незнакомцам, и даже если бы захотели написать, то, вероятно, не подобрали бы слов для столь деликатного письма в связи со столь необычными обстоятельствами. Мама прекрасно сознавала, что растит своих детей в социальном вакууме, и боялась, что из-за этой ужасной трагедии Нэнси окажется отрезанной от мира, который был готов ее принять. Именно поэтому она часто расспрашивала ее, пытаясь выяснить, кто из друзей ее родителей запомнился ей лучше всего и заботился о ней. Но в памяти Нэнси сохранились только внешние впечатления. Она могла описать лишь то, в каких домах жили эти люди, на каких экипажах ездили, какую одежду носили женщины, сколько у них было детей и какого пола, какие детские вечеринки они проводили, какие подарки присылали на Рождество. Она не могла припомнить ничего из того, что они говорили или делали, что имело бы какое-то личное значение. Они часто встречались, но не для того, чтобы попрактиковаться в искусстве беседы. «Миссис Робинсон? О, она была очень крупной женщиной». «Мама считала, что она слишком тучная, чтобы носить такие яркие цвета», — рассказывала Нэнси. «О чем она говорила?» — настаивала мама. «О, о том, как они ходили на скачки. А еще она садилась за фортепиано и пела все песни, которые Кони Эддис исполняет в Гейете». Маме и папе открылась ужасная внутренняя пустота, какой они никогда раньше не встречали. Нэнси целыми днями сидела дома и предавалась ничего не деланию, способность которому, очевидно, оттачивала годами. Ее не интересовали ни газеты, ни книги. Она никогда не читала ни «Алису в стране чудес», ни «Книгу джунглей», ни «Остров сокровищ», ни «Наглеца», ни «Таинственный сад». Мама знала, что многие люди читают книги, которые она называла дрянными, но для нее стало новостью, что некоторые не читают вообще ничего. В то же время признание Нэнси, что она не умеет играть ни на скрипке, ни на фортепиано, что у нее нет голоса и она равнодушна к музыке, мама восприняла с сочувствием. Все возрастающее честолюбие Корделии научило ее ценить людей, способных смириться со своей немузыкальностью. Однако она вновь встревожилась после того, как предложила Нэнси воспользоваться нашими наборами красок. Она не сомневалась, что никто из нас не будет против. А та с удивленным видом ответила, что не брала в школе уроки живописи. Нэнси нравилось помогать маме с работой по дому, но она явно к этому не привыкла и считала домашние дела немного стыдными. Она заметно растерялась, когда мама предложила ей спуститься на кухню и посмотреть, не надо ли сделать что-нибудь для Кейт. Ее, как и многих других детей из нашей школы, приучили думать, что помогать слугам и любить их рискованно, и что это может лишить ее того неуловимого отличия, что присуще людям ее круга. Похоже, единственным занятием, которое она считала допустимым, была ее так называемая «работа». Льняной чехол для ночной сорочки с банальным узором из стелющихся цветов, который она вышивала самыми простыми стежками. Видимо, он много значил для нее, иначе Нэнси не упаковала бы его вместе со своей одеждой в тот вечер, когда покидала лавры. Но эта работа плохо защищала от страха и горя. Нэнси быстро уставала от нее, и мама находила ее в кресле у огня в гостиной, оцепеневшую и беззащитную. Ее серо-голубые глаза, кроткие и ясные, но почти пустые, не моргая, смотрели на зимний мир за окном. У мамы разрывалось сердце, но она не могла утешить эту девочку, чье отсутствие интересов отделяло ее от мамы так же надежно, как если бы она была глухой или разговаривала на каком-то экзотическом языке. Однажды вечером я услышала, как мама спросила папу с ужасом в голосе, словно говорила о голых дикарях, пожираемых в своих темных хижинах грязью, тропическими болезнями и страхом перед богами джунглей. Чем они занимались, когда сидели дома? «Бог его знает, Бог его знает», — ответил он. «Это новый тип варварства». «Самое ужасное», — продолжала мама, — «что девочка такая славная». Это действительно было ужасно. Хотя Нэнси пришла из мира, практически лишенного жизни, сама она пустышкой не была. Сначала мы думали, что она именно такая, но потом поняли, что ошибались. Разумеется, она очень любила свою тетю Лили. В тени своей мрачной матери она играла с другим ребенком, который иногда превращался в заботливого взрослого. Но очень скоро она полюбила и маму и стала по пятам ходить за ней по дому. Потом она заметила, что в папе есть нечто грандиозное и странное. И, бывая в его кабинете, начала с должным почтением посматривать на его книги. А потом, помимо воли, привязалась и Кейт. Хотя мы испытывали неловкость, когда она только приехала, мы ей тоже понравились. Она не могла надышаться на Ричарда Куина. Восхищалась тем, какой он хорошенький мальчик, жалела, что у нас нет для него костюмчика маленького лорда Фаунтлероя, и восторгалась, что он знал столько всего, чего не знала она. Свою симпатию она проявляла в мелочах, таких пустячных, что они едва ли могли называться поступками, но очень умиляли нас. Совсем незначительные мелочи, как если бы Нэнси перекладывала постельное белье в шкафу лавандовыми саше, но только в моральном смысле. Но и этого хватило, чтобы она стала нам как родная. Поэтому мы огорчились, когда за ней приехал дядя Мэтт. В этом не было ничего хорошего. Он приехал субботним утром, когда все мы были дома, кроме тети Лили, которая отправилась в магазины в Вест-Энде сказать, чтобы они, если еще не поздно, отменили их с сестрой заказы. Мы с Ричардом Куином смотрели в окно столовой, как он вылезает из кэба, и сразу поняли, что дело плохо. Своей дородностью он напоминал мистера Филлипса, и казалось, что он должен быть таким же веселым. Его печальное лицо выглядело как-то неправильно, словно бумажный колпак на серьезном человеке. Прежде чем открыть ворота, он замер и посмотрел на наш дом так, словно ожидал, что кто-то из нас захочет его надуть, и собирался с силами, чтобы дать достойный отпор. Мы открыли дверь, потому что Кейт была занята выпечкой, и он спросил, можно ли увидеть папу, прочитав его имя по бумажке, которую достал из кармана, очень медленно и с таким сомнением, как будто подозревал, что на самом деле папу зовут совершенно иначе. В гостиной занималась Мэри, но мы все равно отвели его туда, и Ричард Куин подошел к ней и подал знакомый всем детям сигнал. Дернул ее за волосы, чтобы она перестала играть и поняла, кто пришел. Я предложила дяде Мэтту присесть, и он сделал это точь-в-точь как актера из пьесы, на которую Кейт незадолго до того водила нас в местный театр. Тот актер на пути к стулу обошел сцену кругом, уставившись куда-то поверх стен, словно рассматривал картины, но гораздо выше того уровня, на котором они обычно висят. И, не опуская взгляда, медленно сел. Так играют все плохие актеры. И мне кажется любопытным, что дядя Мэтт поступил так же, когда захотел подчеркнуть, насколько странно для него находиться в нашем доме. Потом мы позвали из кабинета папу и сбегали наверх, чтобы сообщить о визите маме. И мама подняла ладонь, словно дирижер, собирающий свой оркестр, и спросила, что нам делать. Потом она сама себе ответила, что пока она несет гостю чай с печеньем, мы должны найти Нэнси, отправить ее вниз к дяде и поскорее собрать ее вещи, если сможем управиться с этим без нее. Я нашла Нэнси в ванной с Корделией. Они сплетничали за мытьем щеток для волос и для одежды, скучной домашней обязанностью, которую всегда поручали нам. Было ужасно сообщать ей новость, ведь видеть ее в нашей ванной казалось таким естественным. Мы больше не боялись, что она узнает, какие у нас старые щетки, а она не спрашивала, почему на них нет серебряного покрытия. Когда я вошла, она смотрела на одну из платяных щеток, гадая, сколько еще она протянет, как будто с рождения была одной из нас. «Тетя Лили отлучилась, и я не смогу с ней попрощаться», — сказала она, застыв, и лицо ее приобрело голубовато-белый оттенок. «Но твой дядя Мэтт пригласит ее приехать к тебе в Ноттингем», — произнесла я. «Не пригласит», — ответила она, но не с неистовым отчаянием, помогавшим нам иногда побороть страх, а с трезвой безнадежностью, которая казалась намного мрачнее. Она положила потрепанную щетку назад в мыльную пену и начала вытирать руки, но быстро сдалась, покачав головой. Когда тебе грустно, а руки у тебя очень мокрые, вытирать их слишком трудно». Корделия забрала у нее полотенце и сама их вытерла. «Я не хочу отсюда уезжать», — сказала Нэнси. «Ах, Нэнси, мы тоже не хотим, чтобы ты уезжала. Мы были бы рады, если бы ты осталась», — воскликнула Корделия. «Но ты наверняка заметила, что мы очень бедны. Если бы ты осталась здесь, тебе бы не хватало многих вещей, к которым ты привыкла». «Да, это похоже на пикник», — сказала я. «Поначалу весело, но рано или поздно приходится ехать домой». «Это не пикник», — возразила Нэнси. «Я хочу, чтобы это продолжалось вечно». «Живи с дядей», — предложила Мэри, «и приезжай к нам почаще. Мы всегда будем рады тебя видеть». «Особенно летом», — добавил появившийся из ниоткуда Ричард Куин. «Мы ездим в Кью, устраиваем там пикники и берем в лавках чай со льдом. Я буду водить тебя с собой и все показывать. У тебя полно всего, чего нет у моих глупых сестер». «Не думаю, что я смогу вернуться», — сказала Нэнси. «О, мы всегда будем дружить», — ответила я. И, разумеется, оказалась права. Нас позвала мама, и мы, уверенно кивая, разошлись, а Нэнси осталась стоять, неподвижная, как камень. Мы с Мэри спустились вниз, чтобы разыскать в темном чулане под лестницей туфли Нэнси. И через некоторое время Мэри прервалась и сказала: «Ты веришь, что дядя Мэтт действительно не пригласит тетю Лили повидать Нэнси?» «Думаю, это правда», — ответила я. «Нэнси же не дурочка». «Но ведь это жестоко. Нэнси любит тетю Лили. Иногда она ей грубит, но все равно любит». «Знаю», — сказала я и сдавленно призналась. «Я ужасный человек. Мне так жаль, что Нэнси уезжает, но в то же время я не раз думала, что без нее нам будет проще заниматься». «Я тоже ужасный человек. Я тоже об этом думала», — ответила Мэри. «Но мы такие, какие мы есть, и ничего не можем с собой поделать». Но мы все равно сидели среди ботинок и туфель и плакали, пока не услышали, что по лестнице над нашими головами шаркая спускается Нэнси. «Ну хорошо, хоть что у мамы с папой было немного времени обработать этого гадкого старика, прежде чем он ее увидит», — всхлипнула Мэри, и мы продолжили наши поиски, черпая утешение в том, что сейчас кажется мне одним из самых странных парадоксов в жизни наших родителей. Они не могли вписаться в общество даже в самых простых повседневных ситуациях. Маме не удавалось одеться достаточно опрятно, чтобы не привлекать критических взглядов. Она разговаривала с посторонними либо настолько простодушно, что ее принимали за дурочку, либо с такой проницательностью, что ее считали сумасшедшей. Она была неуступчивее Уильяма Блейка. Отец никак не мог отказаться от своей склонности к непунктуальности, мрачной и язвительной пренебрежительности и неплатежеспособности, как бы горячо ни умоляли его об этом почитатели. А место тех почитателей, кого она отталкивала от себя, всегда занимали новые. Однако, если кто-то переступал порог их жизни, для этого следовало всего лишь достичь пика отчаяния, то оба они, помогая этим несчастным, проявляли восхитительное коварство, устоять перед которым было почти невозможно. Они становились хитрыми, как летучие лисицы. Если мои родители вели разговор в интересах своих подопечных, то неизменно добивались существенного изменения ситуации в нужную им сторону. Между тем, как их собеседники не осознавали, что ими движет посторонняя сила. В лице дяди Мэтта они, как мы узнали много лет спустя, столкнулись с суровым испытанием. Им пришлось прямо сказать, что когда спустится Нэнси, ему лучше перестать раз за разом повторять: «Видел Гарри всего месяц назад, он был так же полон сил, как мы с вами. Он был абсолютно здоров, ни разу в жизни не болел. Не пытайтесь убедить меня, будто они ничего не найдут. Видел его всего месяц назад». Пришлось, так сказать, донести до него кое-какие факты из жизни Нэнси. Заставить его осознать, что эта девочка не только дочь его невестки, которая предположительно убила его брата, но и дочь его брата, который предположительно был убит. Поэтому с ней нужно обращаться ласково. Ума не приложу, как родителям это удалось, но когда мы все собрались на крыльце, чтобы помахать Нэнси на прощание, дядя Мэтт смотрел на нее определенно более благосклонно, чем мы смели надеяться. Помню, его глаза оказались залитыми красным желе, словно у быка. Но, вероятно, я запомнила их такими, потому что, когда мы спросили, не упоминал ли дядя Мэтт, что собирается пригласить в Ноттингем тетю Лили, папа ответил: «Нет, это было бы так же глупо, как просить быка быть добрее к лошади». Он направился в свой кабинет, но затем обернулся и добавил: «Человек — политическое животное. Но, учитывая, что представляют из себя животные, во что может превратиться политика?» Дверь за ним закрылась у нас перед носом.